Признаюсь, когда вы предложили мне переговорить о чем-то лично, я был изрядно удивлен. Поставив на разделяющий нас столик закуски и несколько бокалов с выпивкой, Йоринобу сел на аналогичный диван напротив. Насколько мне известно, Амты и Арасака пусть никогда и не противостояли в открытую, но показательно друг друга игнорировали. Основной причиной подобного отношения был ваш отец, что, как бы правильно подобрать слова, выдержал небольшую паузу я, был не самым договороспособным человеком. Этого у него было не отнять, как бы извиняясь опустил голову он, но меня вы таковым не считаете. Учитывая общеизвестные факты из вашей биографии, даже наоборот, считаю человеком, с которым можно вести дела. Приятно такое слышать, однако, сейчас Арасака находится в стадии внутренних изменений, и крупные сделки заключать было бы излишне рискованно. Я не против обсудить будущие перспективы, но сейчас говорить о долгосрочном сотрудничестве. Я вас прекрасно понимаю, развалить такую устойчивую структуру, как корпорация Арасака, со всеми ее дочерними предприятиями, дело непростое, да еще и сделать все так, чтобы никто вовремя не спохватился. Наблюдая за вытягивающимся лицом собеседника, я испытывал что-то вроде наслаждения. Это тяжелый и кропотливый труд. «Не понимаю, о чем вы», — сдержанно произнес он, пока его глаза смотрели то на одно прослушивающее устройство, то на другое. «О, можете не беспокоиться», — позволил себе взмахнуть рукой я. «Сейчас ваши наблюдатели и люди вашей сестры слышат исключительно продолжающийся обмен любезностями и прощупывание почвы для продолжения разговоров. Но оборудование компики примитивное, но я все же смог разобраться в его архитектуре. Признаюсь честно, дыр в защите действительно немного, но они все еще есть». Взяв со столика бокал, кажется, с вином, я вновь откинулся на спинку дивана, так что ведите себя естественно. Редактировать еще и видеодорожку в реальном времени весьма хлопотно. Впившись глазами мне под капюшон, Йоринобу на несколько секунд застыл в нерешительности. В его голове сейчас метались сотни мыслей, и все они были сосредоточены на мне. Так вот, о чем я. Развал столь устойчивой структуры, как корпорация, созданная вашим отцом, дело непростое, да еще и совет директоров явно недоволен рядом ваших решений. Добавив в голос немного серьезности, следил за его реакциями я. И какое вам до этого дело? Все решил он последовать моему совету и начал отыгрывать беззаботность. Насколько мне известно, Арасака не раз и не два устраивала нападения на ваши объекты и конвои, не говоря уже о засылке агентов для помощи повстанцам в Южной Америке. Да, мне об этом прекрасно известно, но, вновь небольшая пауза, все это не выбивалось из стандартной для нашего мира борьбы за сферы влияния, так что никаких обид, тем более, все те, кто действительно мешал, уже давно мертвы. Хм, понимаю, сделав большой глоток, глубоко задумался он, но если вы в курсе моих планов по уничтожению Арасаки, то зачем нужны эти переговоры? Не проще было бы воспользоваться моментом и захватить или выкупить интересующие вас активы? Если судить с позиции главы конкурирующей корпорации, то да, окончательно решил играть честно я, но с точки зрения того, кто больше волнуется за все человечество, скажем так, ваши действия откинут начало космической экспансии на несколько лет. Космической экспансии, удивленно поднял брови Йоринобу, по оценкам аналитиков, она станет возможна только через десяток лет, сейчас все ограничится созданием временных поселений, пока для создания постоянных поселений нет нужных технологий. Это только пока, позволил себе улыбку я, после чего вывел на экран телевизора схему урезанной версии шаттла, но через несколько месяцев это появится в открытой продаже. Думаю, появление возможности вывозить на орбиту грузы и людей без использования дорогостоящих ракет подстегнет интерес к космосу. Хм, вот как, впился глазами в схему шаттла он, но все равно, я не понимаю, к чему вы ведете. Все достаточно просто, как бы я ни желал уничтожения Арасаки, но возникший после этого хаос и вакуум власти дестабилизирует обстановку в мире, а сейчас лучше обойтись без потрясений. Поэтому, я предлагаю вам, Йоринобу-сан, повременить с уничтожением наследия вашего отца и принять участие в освоении космоса. Так вы и для совета директоров обоснуете закрытие некоторых убыточных производств, чем получите больше времени на реализацию собственных проектов. На этот раз Йоринобу действительно задумался. Все же мое предложение затронуло в его душе нужные струны. Сам по себе, он был достаточно умным мужчиной, умевшим видеть выгоду и перспективы, но одна его черта – сделала из него не будущего главу корпорации, а ее палача. И все из-за человеколюбия, ведь, насколько мне известно, ссора с Сабура у него произошла как раз после того, как старик решил начать вводить его в курс самых грязных дел. Хорошо, в целом я согласен, скрестив руки перед собой, внимательно посмотрел на меня он, но к чему эта спешка? Для такого как вы, несколько лет, не срок. Хм, задумался уже я, скажем так, пока весь мир отходил от последствий четвертой корпоративной войны, я решил обратить внимание на космос. Ресурсы у меня были, как и время, и поэтому мной были отправлены несколько исследовательских зондов. На экране началась трансляция, записанная будто одним из зондов-разведчиков. «Сейчас он приближается к Плутону», — пояснил я, эти записи появились более 20 лет назад, но я пока не делился ими с широкой общественностью. Пока я пояснял происходящее, на экране начали проступать очертания планеты да и его спутника. Если поначалу Йорин Абу с неким скепсисом и долей восторга наблюдал за происходящим на видео, то по мере приближения зонда к объекту исследования, его лицо становилось все более обеспокоенным. «Это», — пораженно произнес он, — «да, некий инопланетный объект неизвестного назначения», — тут же пояснил я, — «ни назначения, ни возраста, ни состава определить не удалось, во всяком случае, пока, но на основании самого факта его существования можно с уверенностью заявить, мы не одни во Вселенной. Это многое меняет». Не отрывая взгляда от экрана, Йорин Абу пытался не упустить ни одной детали, а космическая экспансия нужна для того, чтобы в случае контакта с пришельцами мы не стали для них легкой добычей, верно? Сейчас мы ничего о них не знаем, кроме того, что они существуют, однако при первом контакте нам лучше иметь хоть какие-то средства противодействия, чтобы не оказаться легкой добычей. Мне надо немного подумать, продолжая смотреть на выключенный экран, ответил Йорин Абу. Ответ я смогу дать через несколько дней. На большее я и не рассчитывал, слегка склонил голову я, только сами понимаете, не стоит лишний раз распространяться об увиденном, лишние пересуды и возможная паника, никому не нужны. Да и заявление молодого главы корпорации о том, что инопланетяне существуют, может привести к неприятным последствиям, а недоброжелателей в совете директоров у вас хватает. Да, я понимаю, серьезно ответил он, и благодарен, что вы доверили мне столь важную информацию, Агилас-сан, на этот раз склонил голову уже он, теперь придется многое изменить, тогда, не буду вас отвлекать, тем более, у вас теперь точно есть, чем заняться, заметив кривую ухмылку на лице Йорин Абу, я встал с дивана, можете не провожать, но если возникнут какие-либо вопросы, я всегда готов вам помочь, до встречи, Йорин Абу-сан, да, до встречи, Агилас-сан, значит, вот и все. Сидя на крыше, спросила Ви на первый взгляд пустоту, финальный забег, все зависит от тебя, проявившаяся из пустоты Спайдер-Мёрфи уселась рядом с девушкой, но решать надо уже сейчас, вряд ли Ханака еще раз сможет достаточно ослабить охрану башни, и поверь мне, штурмовать ее при полном гарнизоне, та еще задачка, Спайдер права, и пусть я уверен, что эта корпоративная сука как-нибудь, но подставит нас, произнес Джонни, сидящий на краю крыши, свесив ноги вниз. Не думаю, достав сигарету, Ви уже привычно прикурила ее и выпустила в воздух густое облако дыма. Учитывая, что Йорин Абу явно собирался ее убить, не в ее интересах устраивать нам подставу. Это же, блядь, Арасака, причем не какая-то мелкая крыса, а дочка самого Сабура, не унимался Джонни, подлости в ней хватит на половину этого города. Возможно, но мы же можем поступить немного иначе, вновь достав щепку, Спайдер протянула ее Ви, пока ты заканчивала свои дела и устраивала прощальный концерт самурая, кстати, получилось отлично, мы с Альц ходили на небольшую разведку, перед глазами Ви появилась детальная карта всех окружающих Арасака Тауэр подземелий, старые и новые коммуникации, вымытые водой пустоты и даже проходящий неподалеку новый тоннель Маглива. Как видишь, вновь заговорила Спайдер, мы неплохо поработали, очень неплохо, по достоинству оценила старания легенд Night City V, если продать эту информацию кому-то на сторону, то можно будет купаться в деньгах, я бы обязательно так и сделала, если бы еще нуждалась в них, но вернемся к главному, я предлагаю сделать все тихо, мы пробираемся внутрь, ты даешь альт, той что Лилит, доступ к системам башни, она помогает тебе добраться до Микоши, мы ее ловим, а заодно очищаем цифровую тюрьму Эросеки от узников. Все максимально просто и изящно. Если все пройдет по плану, никто даже не заметит нас. Но если что-то пойдет не по плану, или меня обнаружат, то я окажусь одна посреди пары сотен до зубов вооруженных японцев, что будут желать моей смерти, невесело хмыкнула Ви. Если тебе не нравится такой вариант, немного недовольно хмыкнула Спайдер, то есть еще один, на этот раз громко и со стрельбой. Видишь тот тоннель Маглева, что находится буквально в сотне метров от подвала Фарасаки? Так вот, план такой: врываемся в тоннель, захватываем тоннелепроходческий щит и с его помощью пробиваем путь до подвала в башне. Так, конечно, будет и тревога, и куча охраны, но так ты сможешь привести с собой подмогу. Кстати, кто это будет? Альдикальда, без сомнения ответила Ви, прекрасно зная, что кочевники точно согласятся помочь ей в налете на столь богатый погребок. Только учти, стрельбы там действительно будет много, и кто-то из твоих друзей гарантированно умрет. Блять, Ви, тут в разговор решил вмешаться в Джонни, разве не ты грезишь о том, чтобы перед тем, как уйти на покой и избавиться от такого замечательного меня в твоей голове, стать легендой Найт-Сити? Тут я согласна с Джонни, кивнула призраку друга Спайдер, легенды на то и легенды, что совершают что-то невозможное. Да поняла я уже, к чему вы, поморщилась Ви, прекрасно осознавая, что без боя не обойдется, а в бою убивают, полезем через тоннели, только мне нужно кое-какое снаряжение. И тебе повезло, усмехнулась Спайдер, так как специально для тебя, парочка моих знакомых поработали над экспериментальным комплектом брони от Милитех. Почти полная невидимость, в том числе и для самых навороченных камер, неплохой уровень зашитый абсолютно не сковывает движение. Закончив презентацию, Спайдер достала из-под стула, на котором сидела, объемный контейнер. Откуда? Опешили Ви и Джонни, прекрасно помня, что пришла к ним бывшая нейтронерша с пустыми руками. Секрет фирмы, в глубине тьмы капюшона мелькнула веселая улыбка, и не волнуйся, все пулевые отверстия заделали, а кровь отстирали, так что он почти как новый. Серьезно посмотрев на убийцу Амт, Ви решила не развивать тему, а сразу открыла контейнер. Как она и ожидала, там оказался полный комплект странно выглядевшей брони. Выглядела она футуристично и не слишком надежно, но... Надевай, надевай, все работает и проверено несколько раз. Ладно, закрыв контейнер, Ви подхватила его и направилась к лифту, не посреди крыши же ей переодеваться. Налево, видишь тот выступ, прыгай на него, спокойный голос Альт, той, что жива и во плоти, вел Ви по старой канализации Найт-Сити. Старые тоннели были в ужасном состоянии, заполненные вонючей жижей, усеянные скелетами как животных, так и людей, но пути назад уже не было. Перепрыгнув на указанный выступ, Ви оказалась около узкой щели, ведущей в темноту. Ты на месте, осталось протиснуться здесь, и ты окажешься прямо у вентиляционной шахты, нагнетающей воздух с верхних уровней, продолжала пояснение Альт. Тебе нужно будет просто спрыгнуть вниз, и ты окажешься на месте. А потом как слепой котенок тыкаться по огромной подземной базе, ища главную серверную, проворчала больше для приличия Ви. Что поделаешь, если моя злая копия узнает о том, что ее заманивают в ловушку, то вполне может попытаться сбежать, напоследок устроив тебе брейнфак. Поверь, в ее исполнении это будет очень неприятно. Могу себе представить, слегка поежившись, ответила Ви и начала пробираться внутрь. В конце разлома действительно оказался металлический короб вентиляции, а значит ей в него. Достав с пояса небольшой лазерный резак, девушка приступила к созданию двери внутрь секретных подземелий Эросаки. Оторвав кусок металла, Ви положила его на пол и посмотрела вниз. Никаких вентиляторов или мин там не было, только тонкая решетка и виднеющийся через нее пол. Глубоко вздохнув и проверив крепление оружия, Ви уперлась в стены шахты и начала спуск. Отогнув тонкие стальные пластины, девушка, благодаря природу за свою худобу, аккуратно протиснулась между ними. Задержавшись на несколько минут, чтобы вернуть решетке ее первоначальный вид, она в первую очередь решила покопаться в терминале неподалеку. На терминале не было детального плана подземного комплекса, его коридоров, переходов и помещений, зато был план вентиляции с обозначениями, куда вела та или иная шахта. Набросав примерный план, Ви примерно набросала свой будущий маршрут. Осталось пробраться через остальную охрану и дело в шляпе. Аккуратно открыв дверь, девушка сделал первый шаг, напряженная как натянутая струна. Двигаясь тихо и незаметно, Ви постепенно пробиралась все глубже в недра Росака Тауэр. Работников и охранников она предпочитала огибать или пропускать мимо, благо коридоры были достаточно широкими для этого, да и декоративные тумбы с растениями в ней с этим неплохо помогали. Камеры и пропускные пункты она миновала по-разному, от первых она продолжала привычно скрываться, стараясь находиться вне поля зрения или двигаться максимально медленно, чтобы создавать как можно меньше оптических искажений, со вторыми же было сложнее. Там, где была возможность, она перепрыгивала или перелезала над рамками, а там, где ее не было, дожидаясь патрульного или работника, что проходил контрольный пункт по делам, она почти вжималась в него, истово молилась, чтобы он не сделал шаг назад. Контрольные рамки сигнализировали о чем-то необычном, и сотрудника начинали обыскивать, но к этому моменту Ви уже исчезала. Двигаясь согласно скачанному плану вентиляции, девушка все же дошла до главного сервера, занимающего целое футбольное поле, где сами сервера были погружены в охлаждающую жидкость. Чтобы получить к ним доступ, надо было поднять одну из стоек, после чего подключиться к ним. Найдя взглядом комнату управления, Ви тяжело вздохнула. Два оператора и три охранника, а значит незаметно пробраться не выйдет. Ну что, появившийся у стены Джонни, устроить 2023 все же придется. Ты как будто хочешь моей смерти, раздраженно ответила она ему, или горишь желанием вернуться в Микоши. Нет, но биочип-то поврежден, и в Микоши я вернусь только вместе с тобой. Даже не знаю, что хуже, стать инграммой и быть препарированной мозголомами Арасаки, или все то же самое, но еще и вместе с тобой. Конечно, первое, со мной хотя бы будет с кем поговорить. Хмыкнув, Ви проверила кобуру с новеньким пистолетом с интегрированным глушителем и ножны с ножом. Если что-то пойдет не так, это будет единственным, что встанет между ней и бесславной смертью. Добраться до комнаты управления удалось без проблем, а вот решить, в каком порядке устранять находящихся здесь работников Арасаки, было сложнее. На инженерах не было брони, и им хватит и одной пули, но велик шанс оказаться под огнем двух охранников, что, заодно, могут разнести все терминалы. Если же начать устранять охранников, то инженеры точно успеют поднять тревогу. Тога, обратился один инженер к другому, тебе не кажется, что тут как-то странно пахнет? Ты про легкий флер застарелого говна и высохших нечистот, ответил ему второй, уже полчаса как. Похоже, или канализацию прорвало, или в системе вентиляции кто-то сдох. Не разговаривать, строго произнес охранник. Мало того, что мы работаем по 16 часов, так еще и должны нюхать помои, Арасака, компания мечты. Если хочешь получить по почкам, а потом оказаться на улице, продолжай, я послушаю, с угрозой сказал охранник. Как же меня все достало, буркнул инженер, возвращаясь к работе, вот только охранник решил хотя бы частично реализовать свои угрозы. Пока он шел, чтобы проучить инженера, а два его коллеги еще внимательнее уставились в мониторы, Ви возблагодарила судьбу за то, что та дала ей такой шанс. Зайдя со спины ко второму охраннику, она аккуратно извлекла нож и стала ждать. Стоило первому охраннику нанести удар, как ускоритель рефлексов оказался активирован. Нож входит в стык бронепластин на шее и достигает головного мозга. Пока первый труп еще не успел упасть, Ви бежит ко второму охраннику и вгоняет нож в бронестекло забрала, пробивая его насквозь. Еще один труп, но нож застрял, и извлекать его слишком долго. Отпустив холодное оружие, Ви взялась за огнестрельное. Три выстрела и три трупа. Не теряя ни секунды, Ви тут же подскочила к центральному терминалу и начала разбираться в его устройстве. Все было достаточно просто, но для подъема стойки с портом для подключения нужен был отпечаток ладони, причем у нее было всего три попытки, а потенциальных вариантов 6. Быстро перевернув инженеров, Ви начала изучать их руки и карточки на груди. Ей нужен был старший, но на ее беду, все убитые были в одинаковой должности. Значит, надо думать дальше. Я бы обратил внимание на рукава. Решил сделать ей подсказку Джонни. Как видишь, они в перчатках, а через них сканер не работает. Ничего не говоря, но мысленно поблагодарив мертвого рокера, Ви нашла то, что нужно. Рукав одного из инженеров был плохо заправлен в перчатку. Быстро стянув с него перчатку, она приложила ее к сканеру. В доступе отказано. Тяжело сглотнув, Ви еще раз посмотрела на трупы. На состояние отпечатков смерть никак повлиять не могла, а значит, она ошиблась. Но, не время унывать, изучив еще раз рукава инженеров, Ви подтащила второе тело со снятой перчаткой к сканеру. В доступе отказано. У нее осталась последняя попытка, а значит, подавив начавшуюся дрожь в руках и сделав несколько глубоких вдохов, Ви решила понадеяться на удачу и подошла к третьему инженеру. Стянув с него перчатку, она на миг замерла и приложила его ладонь к гладкой поверхности. «Доступ разрешен», — обрадовала ее появившаяся надпись. Посмотрев на Сильверхинда, что лишь развел руками, так как у нужного ей обладателя правильного отпечатка рукава были в идеальном состоянии, без потертости и прочих повреждений, Ви покачала головой. Впрочем, она сама виновата, раз доверилась Джонни в столь важном вопросе. Ввод команды на поднятие стойки с портом сопровождался включением освещения в серверной, а заодно громким оповещением из динамиков. Не слушая, что там вещает электронный голос, Ви сорвалась с места и пулей бросилась к нужному ей порту. Спрыгнув с 4 метров на металлический пол и поблагодарив новые кости и суставы за их надежность, девушка на ходу извлекла персональный порт и чуть ли не с разбега вогнала его в стойку. «Я в сети», — голос Лилит было ни с чем не спутать, а значит, она успела, «я обращу защитные системы Арасаки против них самих. Найди Микоши». Быстро отсоединив кабель, Ви не хотелось, чтобы у ее демонической подруги было время подробнее изучить содержимое ее головы, девушка бросилась к одному из углов помещения. Там было темнее, чем во всей остальной серверной, а значит, уже сейчас вбегающие в помещение охранники с меньшим шансом заметят ее. Да, кто-то инициировал поднятие стойки, донеслось до Ви, нет, никого нет, нет, комната управления не отвечает. Что? Да, понял, возвращаемся на пост. Кажется, Лилит не зря опасаются, раз она за несколько секунд смогла проникнуть так глубоко. Впрочем, сейчас важно другое. Альт, можешь прислать карту комплекса, чтобы я не... Еще не успевший договорить Ви был прислан файл, не только с картой, но и проложенным маршрутом. Неплохо, подумала Ви, и быстрым шагом отправилась к финальной цели. В отличие от предыдущей прогулки, эта ей часть была в разы легче. Патрули полностью пропали, камеры и датчики никак на нее не реагировали, даже когда она проходила через сканирующие рамки, отклика не было. С таким уровнем прикрытия, даже самый тупой наемник бы справился с проникновением в святая святых Арасаки. Дверь в Микоши, а точнее к техническому помещению перед ним, мало чем отличалась от остальных, но вот сам суперкомпьютер выглядел эпично. Сразу было видно, что над его обликом поработали не только технари, но и дизайнеры. Никаких лишних проводов, только четкие линии. Осталось подключиться и все будет кончено. Глубокий вдох, и Ви мысленно нажала на кнопку «Да» под иконкой. Вы подтверждаете подключение? Если кто-нибудь сейчас увидел тот участок киберпространства, что занимал Микоши, то очень сильно бы удивился. Нет, тут не произошло нашествие диких искинов, и цифровая крепость была цела, но вот сцена, разворачивающаяся тут, порождала очень много вопросов. Первой странностью был гигант в просторной мантии, что, прижимая ногой к условному полу женский силуэт, и то погружал, то извлекал гибкие щупальца в ее голову. Сам женский силуэт выл, порождая искажение киберпространства, активно пытаясь вырваться. Второй странностью были две фигуры поменьше, что сейчас сидели на кубе данных и задумчиво курили. После очередного всполоха, женский силуэт затих и перестал дергаться. Ну, вот и все, начав уменьшаться, гигант в мантии приблизился к двум курильщикам. Вы свою часть сделки выполнили, а поэтому можете получить награду. Награду, усмехнулся мужчина, в котором можно было узнать Джонни Сильверхинда. Что, скажешь, что сотрешь меня безболезненно? Порой меня поражает выборочность твоей памяти и то, что, даже существуя в виде цифрового призрака, ты можешь чего-то не помнить, покачал головой Агилас. Но если ты этого действительно хочешь, стой, тут же вмешалась Ви, что за недели совместного проживания с Сильверхиндом, все же успела проникнуться к невольному сожителю неким уважением, не надо его стирать, ведь альтернатива есть. Есть, подтвердил Агилас, судя по тем данным, которые удалось получить, когда я занимался твоим улучшением, Джонни, это не просто конструкт личности, но и обладатель полноценной души, отчего я и называл его призраком. И это значит, ничего не понявшая Ви решила получить больше информации. Его вполне возможно вернуть в мир живых, обыденно ответил Агилас, за то, что он не пытался предупредить ее, кивок в сторону конструкта Лилит, и не был замечен в попытках захватить твое тело, я вполне могу вернуть его в реальный мир. Ты можешь меня воскресить?» – как-то отстраненно спросил он. «Да, причем тело будет на твой выбор, можно даже со знаменитой рукой. Время все обдумать у вас есть. Как только я закончу с ней», – снова кивок в сторону Лилит, – «займусь вашим разделением. А сейчас надо вас забрать из Микоши, а то обнаружит еще кто». Операция по захвату оригинальной Эльт прошла без особых проблем. Одновременный удар через киберпространство и диверсии на серверах не дали ей сбежать или перенести свою копию в другие места. Возомнив себя всемогущей, она забыла простой факт. Любая цифровая жизнь очень сильно зависит от доступных ей вычислительных мощностей. Неважно, сколько инграмм и скинов ты поглотил, если отключить большую часть процессоров, твои возможности упадут соответственно. Сейчас же следовало провернуть с Альт тот же трюк, что уже испытали на себе орбитальные искины, переписывание исходного кода. Пусть любой изуверский интеллект и обладал сверхсложной архитектурой и содержал сотни миллионов строчек кода, они все еще оставались программами, кои можно изменять и переписывать, главное иметь доступ к банкам данных. Однако, всегда был шанс, что цифровой демон попробует сбежать и перенесет себя на другой носитель, пусть и потеряв часть возможностей, но продолжая оставаться угрозой. Именно для этого приходилось выстраивать столь сложные комбинации для поимки сильнейших из них. Смотря на бессознательное тело Ви, я собирался выполнить свое обещание и дать ей все, что она попросит. Захочет спокойную жизнь на берегу теплого моря без проблем и забот, получит ее. Решит вернуться на пустоши, у нее будет лучшее снаряжение и машина из возможных. Но я все же рассчитываю, что она решит вступить в рады культа, как-никак, а люди, наделенные талантами, всегда редкость, и упускать их расточительство. Судьба же Джонни Сильверхинда будет иной. Как он попросил сам, он хотел начать все с чистого листа. Новая внешность, новое имя, новое тело. Пусть он и был мне известен как самодовольный мудак, что вечно винил в своих проблемах всех, кроме себя, но на второй шанс для себя он заработал. Конечно, отпускать на свободу мертвого рокера-террориста, как минимум опасно, но очень уж интересно, что из этого выйдет. Закончив подсоединение пациентки к приборам, я мысленно хрустнул пальцами, пора за работу, кроме меня операцию по разделению двух личностей все равно никто выполнить не сможет. Тем более, заняться чем-то новым всегда интересно, вот и расслаблюсь напоследок, ведь впереди меня ждет начало космической эры человечества, но в этот раз не в роли лидера, а серого кардинала. Надеюсь, в этот раз все выйдет удачней. Часть 15. Потери и находки. Тоннели под Улья вызывали приступы клаустрофобии. Тесные, ржавые, готовые в любой момент обрушиться на голову. Особого антуража мрачной атмосфере придавали наросты из фиолетовой слизи и тихо похрустывающие под тяжелыми ботинками кости тех, кто жил здесь раньше. Однако три десятка гвардейцев упорно шли вперед, стараясь создавать как можно меньше шума. Командование дало им простой приказ – добраться до точки, заложить взрывчатку и сбежать. Вот только, как обычно, забыло упомянуть некоторые нюансы, но приказ есть приказ и долг гвардейца выполнить его. Впрочем, генералы и полковники знали, кого посылать. Отряд М был одним из лучших на планете. Лучшее снаряжение, лучшая подготовка, да тот факт, что они еще живы, после всех передряг, в которых побывали, уже говорил об их профессионализме. Лейтенант осторожно выглянул из-за угла и дал знак продолжить движение, пока все было спокойно. Двигаясь медленно и осторожно, три десятка человек вертели головой на 360 градусов, стараясь ничего не пропустить. Быстро вскинутая рука, и отряд замирает. «Дэн, проверь, впереди растяжка», – тихо прошептал лейтенант, и сапер проскользнул вперед. Впереди действительно оказалась растяжка, причем не одна, так еще и веревка от нее тянулась не к гранате или мине, а куда-то за спиной отряда. Аккуратно отсоединив взрыватель, сапер прошел в конец строя, чтобы вернуться обратно через несколько минут. Тянется к подрывному заряду. Если бы мы зацепили ее, то тоннель за нами бы обвалился. «Принято», — кивнул лейтенант, после чего на его лице отобразилась работа мысли. «Подсоедини дистанционный взрыватель, если придется уходить с боем, это может выиграть нам пару минут». «Есть», — коротко ответил сапер и тут же скинул рюкзак. Пока взрывотехник работал, остальной отряд ждал. Все было готово в кратчайшие сроки, и подрывники выдвинулись дальше. Судя по показаниям Ауспикса, до цели осталось 200 метров. Чем глубже они погружались в подули, тем больше фиолетовой слизи было на стенах. похожие на плоть наросты слегка пульсировали, будто живые, отчего бойцы нервничали все больше. Вновь выглянув из-за угла, лейтенант дал сигнал остановиться. Стараясь не выдать себя, он высунул голову и пытался посчитать количество противников. Пока он насчитал 6 искаженных мутантов, но их явно было больше. Миновать блокпост врага без поднятия тревоги было невозможно, а значит, придется пошуметь. «Приготовиться к бою», – прошептал лейтенант. «Первыми работают гранатометчики, следом идут штурмовики, саперы замыкающие. Нам осталось пройти чуть больше 50 метров», – сверился он с ауспиксом, «а значит, наша цель прямо в конце коридора. Работаем быстро, прикрываем друг друга и уходим». Отряд, понимая, что сейчас будет жарко, последний раз проверил оружие и плотно сжал его в руках. Все они были профессионалами, а значит, ничто их не остановит. Первыми из укрытия выскочили гранатометчики, отправив смертоносные подарки сраным мутантам, сметая хлипкие баррикады, и только потом из-за угла выскочили штурмовики с лейтенантом во главе. «За императора!» — вскинул лидер отряда тяжелый лаз-пистолет и открыл подавляющий огонь. Бегущие за ним солдаты поддержали командира, заливая узкий тоннель росчерками лазерных лучей, что, попадая в слизь на стенах, заставали ее скворчать. Мутанты, ошеломленные первым натиском, сопротивления оказать не смогли и быстро пали от рук праведных слуг императора. Однако, не все было так гладко. Круглая дверь, что вела напрямую к их цели, была надежно закрыта, да еще и покрыта хитиновыми наростами, отчего открыть ее не представлялось никакой возможности, да еще из боковых тоннелей послышалось противное шуршание и повизгивание. «Мельтозаряд!» — тут же скомандовал лейтенант, возвращаясь к перекрестку, чтобы проконтролировать ситуацию, пока саперы делают свою работу. Визг из боковых тоннелей становился все громче, но опытные гвардейцы были к этому готовы. В первых рядах стояли штурмовики с хилганами, а за их спинами гранатометчики. Стоило в ярких лучах фонарей появиться первым силуэтом монстров, как боковые тоннели тут же оказались залиты огнем. Работающие в автоматическом режиме лазерные винтовки пусть не с первого раза, но прожигали хитин монстров, заставляя их падать на землю, но поток плоти и когтей даже не думал замедляться. Стреляя из лаз-пистолета, лейтенант следил за ситуацией, и когда настал нужный момент, дал отмашку гранатометчикам. Взрывные подарки отправились к получателям, и звуковой удар накрыл гвардейцев. Взрывы, благословленные полковым техножрецом взрывчатки, даже если не разрывали монстров на части, доставляли им достаточно проблем, чтобы затруднить их дальнейшее передвижение. 6 взрывов с каждой стороны, после чего лазерные лучи вновь начали собирать свою жатву. Знакомый звук подрыва мельтозаряда, сокативший всех волной тепла, заставил гвардейцев действовать. Штурмовики, сорвав с поясов гранаты, закинули их в тоннели с монстрами, после чего тут же начали отходить к новому проходу. Морщась от жара, что источал расплавленный до жидкого состояния металл, гвардейцы просачивались за уничтоженную дверь. В итоге они оказались в старом коллекторе, где им в нос тут же ударил запах застарелых нечистот, однако это не помешало саперам и штурмовикам заняться каждый своим делом. Первые начали скидывать массивные рюкзаки и размещать их у опорных колонн, а вторые готовиться к бою. Лейтенант же пытался оглядеться и понять, откуда стоит ждать атаки. Всего в коллектор было 6 входов, не считая сливных труб, а значит, действовать надо быстро, пока их не задавили массой. Первая пуля звонко отскочила от нагрудника панцирной брони, не нанеся никакого урона, но именно она начала бой. Умело распределяя цели, лейтенант прикрывал работающих саперов, что трясущимися руками активировали принесенные с собой заряды, после чего присоединялись к бою. Пусть приданные к штурмовому подразделению саперы были хуже оснащены, да и вооружены они были лишь стандартными лазганами, но их помощь все же перевешивала чашу весов на сторону защитников Империума. На взведение зарядов потребовалось 6 минут, и за это время половина закрепленных к отряду штурмовиков-саперов погибла смертью храбрых, да и сами штурмовики потеряли 2 товарищей, однако цель миссии была выполнена. «Начинаем эвакуацию», — прокричал лейтенант, перекрикивая вой цепного меча, что раздирал плоть 3-рукого монстра, что бросился на него с простым тесаком. Получив приказ, выжившие стали отходить к тому тоннелю, откуда пришли, прорываясь через посланное против них противником мясо. Плохо вооруженные, едва одетые, но их было много, и они ни капли не ценили свои жизни, буквально заваливая гвардейцев телами. Прорыв до уничтоженной двери стоил еще нескольким солдатам жизни, но стоило им вернуться в тоннели, через которые они дошли до коллектора, как сразу стало легче. «Всю оставшуюся взрывчатку на таймер и бросайте ее в толпу», — прокричал лейтенант, идя последним и отбиваясь от наседающих на него монстров. «Но лейтенант, это может обрушить», — хотел было возразить один из саперов, но тут же заткнулся, поняв задумку командира. Подрывные заряды, мельтабомбы и простые гранаты полетели из-за спины лейтенанта и начали разрывать и испарять нечестивую плоть предателей рода людского. Мощные взрывы пошатнули древние своды тоннеля, и те не выдержали, начав обваливаться, погребая под собой тех паразитов, что свили свое гнездо под ногами благочестивых жителей Империума. «Есть связь со штабом?» – тут же спросил лейтенант. «Нет, нас глушат», – тут же отчитался связист. «Тогда, подрывай заряды», – без тени сомнения приказал лейтенант. «Но так мы можем. Если не подорвать их сейчас, предатели и монстры доберутся до них, и жертва парней будет бессмысленна», – прокричал ему в лицо командир группы. «Понял вас». Пока у отряда получилось выиграть себе небольшую передышку, опытные бойцы перезаряжали оружие, принимали стимуляторы и пополняли разгрузки, попутно двигаясь на выход из тоннелей. Новый взрыв заставил из всех вжать головы в плечи, когда с потолка начал сыпаться разный мусор. «Ускоряемся, если не хотим остаться здесь навечно», — прокричал лейтенант и первым ринулся вперед. Дальнейший путь отряда был кровавым, но не настолько, как бой в коллекторе. Разрозненные отряды монстров и мутантов, что им встречали, не могли оказать должного сопротивления, однако, медленно, но верно отсыпающих гвардейцев настигала орда тварей. Тут-то и пригодился ранее обнаруженный подрывной заряд, что надежно обвалил тоннель за спинами гвардейцев и дал им фору. Связь появилась через несколько минут, и командование уведомило их, что на выходе из тоннеля их уже ждут химеры, а значит осталось выбраться. Постепенно интенсивность преследования спадала, и когда гвардейцы увидели перед собой грязно-желтое небо планеты, их уже несколько минут никто не преследовал. От отправившегося в подули отряда вернулась лишь половина, но это была победа. Миссия выполнена. Появилась перед глазами игрока. Император гордится вами. Под ваше командование поступил новый отряд. Саперы Astra Militarum опытные. Ранг отряда штурмовиков повышен. Получены очки снабжения. Сняв с себя обруч для брейн-данса, Девит расплылся в довольной улыбке. Еще несколько успешно завершенных миссий, и он докачается до капитана, а там новые миссии и новые возможности. Глянув на часы, он понял, что мама уже точно проснулась, а значит скоро придет его будить, и лучше будет, если она не узнает, что он проснулся в 4 утра и все это время провел за игрой. Поставив обруч на подставку, он соскочил с кровати, быстро сделал зарядку и накинул на себя футболку. С кухни пахло чем-то приятным и звучала негромкая музыка. Глория Мартинес в это же время заканчивала готовить блинчики, и как раз положила последние на тарелку. Кофе уже стояло на столе, а значит, пора будить Дэвида, но ее сынок уже был тут как тут, бодрый и веселый. «Опять всю ночь играл?» – устало спросила женщина, ставя тарелку на стол. «Что? Нет?» – тут же начал отпираться Дэвид. Вот только врать он так и не научился. «Дэвид», — устало произнесла женщина, делая первый глоток кофе, «сколько раз мы с тобой говорили о том, что ты должен хорошо спать, чтобы не клевать носом на учебе. Ты же понимаешь, что от этого зависит твое будущее. Ты уже в выпускном классе и совсем скоро итоговые экзамены, от которых будет зависеть твоя дальнейшая жизнь. Но у меня все отлично», — с набитым ртом возразил он, «оценки в порядке. Предварительные экзамены сданы на высший балл. Не волнуйся, мам, я все сдам». Покачав головой, женщина вернулась к завтраку. С момента, сделанного ей предложения, а там прошло уже почти 3 года, и она сама себе не хотела в этом признаваться, но ее все устраивало. Из тесной квартирки в мегабашне они переехали в корпоративную двухкомнатную квартиру, работы стало меньше и пусть и денег платили не так много, да и подрабатывать на стороне строго запрещалось, но они ни в чем не нуждались. Она даже начала подумывать о том, что после того, как Дэвид поступит в университет и самой заняться собственным образованием, из парамедика скорой помощи стать полноценным врачом, благо заочные курсы были доступны любому сотруднику компании. Проводив взглядом выбежавшего из кухни сына, Глория лишь покачала головой. «Какой же он еще ребенок? Я тебе говорю, Энрике», идя быстрым шагом по коридору школы, Дэвид обсуждал с другом последние впечатления от игры. Против гинокрадов лучше всего взрывчатка, она их и замедляет и снимает здоровье. «Нет, ты не понимаешь», — возразил ему друг, — «от плазмы они дохнут на раз, и не приходится тратить кучу гранат». «Ага, а еще плазма перегревается и может рвануть у тебя в руках», — саркастично ответил Дэвид, не говоря о том, что стоит кучу очков снабжения. «Ну, так смени класс на дознавателя, и не парься, а то с твоими болванчиками никаких ресурсов не хватит». «Да что ты!» Увлеченный разговором, Дэвид не заметил выскочившую из-за угла девушку и столкнулся с ней. Стукнувшись друг о друга, молодые люди не только оба упали на пол, но и уронили то, что держали в руках. Листы тонкого пластика, электронные планшеты, даже бумажные книги. Мгновенно придя в себя, Дэвид начал собирать свои вещи, отсортировывая их от вещей незнакомки, и как только закончил, поднял голову. Абсолютно белые волосы, яркие глаза, длинный локон, покрашенный в бирюзовый. Взгляды молодых людей встретились, и они оба замерли. «Прости, я тебя не заметил», тут же нашелся Дэвид, протянув девушке руку, чтобы помочь встать. Ничего, после небольшой заминки, девушка все же приняла его помощь и встала с пола, я тоже виновата, бежала, несмотря по сторонам. «Кстати, я Дэвид, Дэвид Мартинес, Люси, точнее Люцина Каннингем, приятно познакомиться», губы девушки растянулись в легкой улыбке. «Рад познакомиться, и Люси», внутри Дэвида боролись две сущности, и та, что кричала о том, что он должен действовать, все же победила. «Не сходишь со мной как-нибудь в кафе?» «Я все же хочу извиниться за произошедшее, не до конца веря, что это говорит он», быстро протараторил Дэвид. «Хм», с ног до головы оглядела его Люси. «Хорошо, лови мои контакты, созвонимся позже». Придав к груди планшет и листы, Люси устремилась по своим делам, а Дэвид так и остался стоять на месте, кажется, боясь даже пошевелиться. «Нифига, Дэвид, да ты красавчик!» Вывел его из ступора Энрике, какую девчонку подцепил. «А, что?» Только пришедший в себя Дэвид, начал осознавать, что именно он только что сделал. «Ладно, дам тебе несколько минут прийти в себя, а потом дядя Энрике расскажет, как вести себя на свидании. Но ты же сам еще не ходил ни на одно», слабо возмутился Дэвид. «Я, нет, а вот мои трое старших братьев, да, так что теоретический опыт у меня поболее твоего», хлопнул друга по плечу Энрике. Обмениваясь колкостями, оба парня зашли в класс с прикладной механики. Как только закончатся уроки, Дэвид обязательно наберет ее и договорится о встрече. Он чувствовал, это судьба. Явление миру массовых суборбитальных челноков, способных быстро и дешево доставлять на орбиту грузы, было воспринято бурно. Часть научных экспертов тут же заявили, что показанное на презентации – подделка и монтаж. Другая их часть начала вопить, что экономические показатели сфальсифицированы или ошибочны. Некоторые компании тут же подали на меня в суд за воровство их интеллектуальной собственности, ведь все составляющие челноков были украдены, как и формула нового топлива. Однако были и те, кто быстро оценил новые перспективы и уже прислал предложение о сотрудничестве. Интересно, что будет, когда будет анонсирован проект космического лифта. Отбив за первые две недели 16 нападений неизвестных на предприятие, предотвратив 37 попыток похищения и отразив 117 кибератак, АМП все же удалось сохранить секреты производства. И сейчас я летел на форум в Германии, где на повестке дня стояло дальнейшее освоение космоса. Нужные люди получили взятки или обещания преференций, а значит все должно пройти идеально, но я готовился к худшему, ведь никогда нельзя сбрасывать со счетов фактор идиотизма. Здание Еврокосмического агентства, ЕКА, возвышалось над остальным городом, и вокруг него собралась солидная толпа. Были тут как журналисты и зеваки, так и провокаторы, что были присланы любой ценой сорвать будущий форум. Слишком многим не понравилось столь стремительное изменение рынка. «Господин Ангелос, пара вопросов, стоило об парели открыться, как меня тут же окружила толпа». Организаторы форума явно получили немалую взятку за то, чтобы не перекрывать подступы к зданию ЕКО вооруженной охраной. Не собираясь отвечать на вопросы журналистов, я просто двигался вперед, в коробочке из скитариев в силовой броне, попутно сканируя окружение. Несколько провокаторов уже добрались до скитариев, а значит, умри, еретик, прокричал молодой мужчина, и, достав из-за пазухи пистолет, быстро разрядил всю обойму. Тяжелые пули с остальным сердечником, что были созданы специально для убийства боргов, даже ткань мантии не пробили, осыпавшись на землю. Скитарии среагировали мгновенно, точнее с задержкой, но только из-за моего прямого приказа, и заломали руки незадачливому убийце. Хруст ломаемых костей заставил остальных отпрянуть от моих защитников, но ненадолго. Ушлые журналисты спустя буквально секунду вновь пошли на приступ с новыми вопросами. Дойдя до входа в здание, я почти выдохнул, как ни крути, но столь пристальное внимание к моей персоне было весьма раздражающим, но ничего не поделать. Внутри здания ИКО все было чинно и благородно, корпоративная охрана оттеснила журналистов и приняла убийцу, пропустив меня внутрь. Само помещение, где будет проходить форум, напоминало амфитеатр, что постепенно наполнялся зрителями. Были здесь как знакомые лица, так и неизвестные, что зачастую являлись представителями тех глав корпораций и правительств, что не могли присутствовать на форуме лично. Дожидаться, пока все заинтересованные лица займут свои места, пришлось почти час, однако вот все уже были в сборе. КХМ привлек внимание влиятельных людей спикер форума. Рад приветствовать вас всех сегодня здесь. Повод для данного собрания всем известен, а поэтому не будем тянуть. Господин Ладов, прошу. Благодарю. Встав со своего места в первом ряде, я быстро оказался на трибуне, после чего оглядел собравшихся. Программа-анализатор с высокой вероятностью предполагала, что как минимум двое представителей разных компаний хотят моей смерти. Биотехника из-за разрушения их монополии на возобновляемое топливо из растительных компонентов. Orbital Air из-за превращения большей части их инфраструктуры и производств в устаревший мусор. Впрочем, меня мало заботили их трудности. Уважаемые участники форума и слушатели, как вы все уже знаете, совсем недавно компания AMP презентовала две прорывные технологии – Прометия и Аквитус. И, насколько мне известно, некоторые из присутствующих искренне желали бы, чтобы данные разработки никогда не появлялись, но все, что я могу сказать по этому поводу – прогресс не остановить. Все мы, так или иначе, пострадали от коллапса и датакрэша, но прошло уже больше 50 лет, и что я вижу? Косметические изменения уже существующих технологий, бесконечный поиск священного Грааля в старой сети и почти полная деградация фундаментальной науки. И все это в преддверии космической экспансии. Выждав несколько десятков секунд, пока слушатели обменяются своими мнениями, я продолжил. Да, я говорю про освоение Венеры и Марса, что за последние полвека постепенно становились все более дружелюбными для человечества. По расчетам моих аналитиков, еще несколько лет, и на поверхностях этих планет вполне можно начать строить внекупольные колонии, а значит, получить доступ к их ресурсам. Ключевое слово – ничейные ресурсы сработало на ура, и ранее скучавшие участники форума оживились. Еще бы! Помани корпората деньгами и он готов броситься сквозь минное поле, достаточно показать приемлемую сумму. Однако, с момента первого полета человека в космос, пусть человечество и добилось много, но этого явно недостаточно. Темпы освоения ближайшего космоса долгое время были удручающе медленными, и поэтому я решил немного их подстегнуть. Новый вид топлива способен не только выводить относительно легкие челноки на орбиту, но и питать двигатели космических кораблей. Технологии же, легшие в основу проекта Аквитус, прекрасно масштабируются и на их базе вполне можно собрать пока межпланетный корабль. Мелькающие за моей спиной чертежи и графики наглядно иллюстрировали мои слова, пока я следил за реакцией аудитории. Большинство, как бы они это ни скрывали, уже давно были заинтересованы в разработанной мной технологии, поэтому ждали сакрального «но». В связи с этим, я выступаю сразу с двумя предложениями. Первое. Компания AMP готова продать лицензию на выпуск нового топлива и комплектующих челнока всем желающим. И второе, выдержав небольшую паузу, я взглянул в жадные глаза собравшихся, начать переговоры о создании надгосударственной организации по регулированию активности в космосе. Мы можем продолжить грызться за уменьшающиеся ресурсы родной планеты, или, наконец, посмотреть вверх и увидеть будущее. Стоило мне закончить, как зал разразился аплодисментами. Заранее заготовленная речь зашла на ура, ведь с одной стороны я предлагал готовые технологические решения, пусть и за плату, но с другой стороны, на собственные разработки чего-то подобного присутствующие потратили бы в разы больше, а с другой, предложил создать хоть какой-то контролирующий орган, ведь со времен распада АН в мире не было ни одной надгосударственной структуры. И если на поверхности планеты такое положение дел хоть как-то могло существовать, то в космосе. Никто ведь не хотел терять дорогостоящие космические кораблики из-за недобросовестности конкурентов. У меня есть вопрос, слово взял президент СССР, вы утверждаете, что новый тип топлива намного более универсален, как к источнику сырья, так и к его качеству. Поясните этот вопрос, Прометей. Часть с вопросами и ответами продлилась долго, так как хоть новые технологии хоть и были презентованы и даже продемонстрированы, но никто так и не знал принцип их работы, даже примерный. Следующий блок состоял из вопросов о межпланетных путешествиях, ведь до потенциальных колоний еще надо было добраться, и текущий уровень развития человечества хоть и позволял добраться до того же Марса, но это было долго, муторно и связано с серьезными рисками. Про колонии говорить нечего, задержка поставки и вместо научного поселения мы получаем склеп. Последним вопросом на повестке дня стояло создание наднационального правительства или его аналога. Данный вопрос был особо важен, ибо пусть каждое из отдельных объединений и могло потенциально в одиночку начать космическую экспансию, но ее темпы явно будут желать лучшего. Моим предложением было взять власть в руки основным игрокам планеты. СССР с Савойлом, НСШ с Милитихом, Китаем с Кантао, Японии с Росакой, Южноамериканской конфедерацией Самта и Евросоюзу с его конгломератом корпораций. Так как данные страны и корпорации почти слились воедино, налаживать международное сотрудничество будет в разы проще, так как власть перечисленных корпораций распространялась далеко за пределы стран, где находились их головные офисы. Мое предложение, с указанием на необходимость провести дополнительные переговоры, поддержали многие. Представитель США был заранее предупрежден госпожой президентом, как ему голосовать. Делегация из Японии, во главе с Митико Росака, также выразила свое согласие. Как ни странно, но за создание подобной организации выразился и представитель СССР, что меня приятно удивило. Про посла от Южной Америки и говорить не стоило. Были, конечно, и ярые противники, что выступали как против объединения, так и против изменения статус-кво, но их мнение, сейчас, никто не учитывал. Та же биотехника пусть и была весьма влиятельной корпорацией, но пока в мире правила сила, и будь у того же Милитех желание, НСШ обзавелось бы новым полезным активом. Пока от такого хода правительство НСШ сдерживало возможная ответная реакция других корпораций, но, если появится что-то большее, чем отдельные государства мелких и не готовых поскупиться своими интересами, игроков начнут жрать. Вот и получилось, что за создание мирового правительства высказалось большинство ведущих игроков планеты, поставив Китай и Евросоюз в интересное положение. С одной стороны, они могут отказаться, но тогда по факту останутся один на один с образованием, занимающим большую часть Айкумены, а значит, безнадежно отстанут, а с другой, они явно опасались честной конкуренции, ведь новый альянс перетряхнет уже сложившиеся связи. Конец форума прошел на позитивной ноте, ценой за использование новых технологий все были довольны, да и идея объединенными усилиями осваивать космос многим понравилась. Пусть на уточнение деталей и составление нового устава уйдет не один год, но главное, что начало положено. Улетая с форума, я приказал пилоту сначала выйти на околоземную орбиту, и уже оттуда лететь домой, надо же дополнительно впечатлить пресыщенную публику. Челнок без проблем выполнил все требуемые от него маневры и скрылся в вышине, давая спутникам-шпионам внимательно себя рассмотреть, пролетая в нескольких метрах. Семена посеяны, осталось дождаться всходов. Знаешь, Грег, закончив со сканированием последнего модуля будущего города, техножрец скинул с себя капюшон и подставил лицо зеленоватому солнцу, когда я только присоединился к культу, то просто хотел получать порцию пасты два раза в день, а теперь, посмотри, стою на поверхности другой планеты и готовлю ее к заселению. Поблагодари за эту милость Бога машину и пророка его, смиренно ответил напарник, ибо без их наставления, мы бы давно сгинули. Да, усмехнулся первый техножрец, я как сейчас помню, лежу я на горе тряпья в подвале Детройта, а мимо проезжает конвой АМТ. Они, вообще, приехали пострелять каких-то залетных типчиков, но я решил, это судьба. Выбежал к ним и говорю, возьмите меня с собой, готов за еду работать, а они возьми, да взяли. Моя история похожа на твою, но я пришел к благословленным амнистии за помощью, нажав несколько кнопок на наручном компьютере, Грег разослал дронов осмотреть периметр, а заодно отправил строительных роботов на подзарядку, я тогда еле соображал от киберпсихоза, но воля Бога машины направила меня к моей истинной судьбе. Да, я помню, ты уже рассказывал, отмахнулся первый, но все равно, ты только подумай, мы на другой планете, и скоро тут будут жить другие люди. На все воля его, сдержанно отреагировал второй. Первое из 10 поселений уже были почти готово, осталось подключить пока отсутствующий реактор, и в пока безымянном городе можно будет жить. И еще кое-что, ты что-нибудь слышал о том, кого сюда поселят, привезут с Земли, или еще что придумают? Не унимался первый. Колонисты с Земли если и будут, то будет их немного. Поймав один из дронов, Грег быстро прочистил забившиеся пылью фильтры, после чего отправил выполнять предыдущие задания. Через пару месяцев закончит строительство биологического комплекса, в нем и родятся первые настоящие жители этого города. В смысле клоны? Не понял первый, так это вроде как плохо, что ли, ну там генетическое разнообразие и прочие наследственные болячки. Нет, клонов там не будет. Закончив с работой, Грег дал команду управляемым им роботам грузиться в грузовик, будут обычные дети, выращенные из оплодотворенных яйцеклеток, но рожденные вита-матками, здоровые и сильные. А мы, значит, будем их всему учить? Запрыгнув на пассажирское сиденье, уточнил первый. Если будем достойны, расплывчато ответил Грег. Одинокий грузовик проехал по улицам абсолютно пустого города. Пока это место пусто и безжизненно, но совсем скоро это изменится. Человечество будет жить, даже если вся галактика будет против. Ви, неверяще посмотрела на зашедшую в ее магазин девушку, сказала Мисти, я думала, что ты уехала из Найт-Сити. Я и уехала, довольно улыбнулась Ви, 3 месяца на теплом пляже под пальмами, но, твой мятежный дух потребовал действия, как само собой разумеющееся спросила Мисти. Да, вдоволь спать и есть столько, сколько влезет, это конечно хорошо, но я быстро поняла, что такая жизнь не для меня, грустно усмехнулась она, казалось, что я начинаю ржаветь и ветшать, как брошенная в пустошах машина. Хаем, значит, карты не соврали, вновь без тени эмоций ответила Мисти, но зачем ты здесь? Пришла навестить меня с Виком перед тем, как вернуться к жизни наемницы? Нет, я подписала временный контракт с Амт, будто стыдясь саму себя, произнесла почти легенда Найт-Сити, вот мне и дали первое задание. Они захотели завербовать Вика, ты же знаешь, он отказывает всем корпорация, слишком ценит свою свободу. Нет, я здесь не за Виком, а за тобой, посмотрела в глаза подруги Ви, скажем так, помнишь, как ты гадала мне и Джеки перед налетом на Компике, или, когда я пыталась спасти свою жизнь, конечно, помню, я же вас тогда предупреждала, что опасность больше, чем вы себе представляете, на секунду погрузилась в свои мысли Мисти, но вы так меня и не послушали, а потом и остальные твои предсказания тоже сбывались, и в общем Амт готова предложить тебе содержание, жилье в любой точке мира и еще кучу всего за твои услуги. Подожди, корпорация хочет нанять гадалку, тебе не кажется это странным, тем более, они же вроде поклоняются Богу машине, так оно и есть, но при этом не отрицают существование людей со сверхъестественными способностями, даже очень в них заинтересованы. Так что когда они узнали о тебе и твоих гаданиях, то очень заинтересовались твоими услугами. Гадать для одной из крупнейших мировых корпораций звучит как плохая шутка, и я, пожалуй, откажусь. Третий глаз не открывается по желанию, а будущее не спешит открывать свои тайны по первой просьбе. Тем более, я подумывала уехать из Найт-Сити. Джеки больше нет. Ты теперь тоже будешь редко здесь появляться, остается Вик, но он только не говори никому, дела у него идут не так, чтобы хорошо, клиентов все меньше, а те, что есть не самые честные люди. И все же, вытащила из-за пазухи Ви небольшой телефон, просто выслушай, что тебе предложат, пододвинула она стальной прямоугольник к подруге, всегда ведь хорошо иметь запасной план. Ладно, я подумаю еще раз, все же сдалась Мисти и положила телефон в карман. Но знай, я никому ничего не обещала. Я поняла, усмехнулась Ви. Ладно, пойду, загляну к Вику, а на обратном пути еще раз загляну к тебе. Может, погадаешь? Обязательно, к твоему возвращению, как раз закончу с благовониями. Договорились, Мисти. Проводив спину подруги, Мисти Альшевская взяла в руки колоду с картами. Ее предсказания оказались истинными и теперь ей заинтересовались. Раньше она сама не верила, что у нее есть дар, но теперь, перетасовав колоду, Мисти решила погадать для себя. Шут, маг, верховный жрец, звезда. К кто-то, кто скрывается за масками мага и верховного жреца, дадут ей надежду. Но надежду на что, и почему с картами все всегда так сложно? Молодой блондинистый парень, с изрядно загоревшей кожей, сел в свой пикап и положил шляпу на пассажирское сиденье. Ярмарка закончилась, и он мог возвращаться домой. «Эй, амиго, подожди!» Подскочила к его двери молодая девушка с гривой растрепанных угольно-черных волос. «Ты же тот парень, что купил ранчо у дьявольского обрыва?» «Да, это я», достав из бардачка очки авиаторы. Он отработанным движением разложил их одной рукой. «Что-то надо?» «Да нет, просто хотела познакомиться», лучезарно улыбнулась она. «Ты вроде молодой, но ни с кем не общаешься, даже со своего ранчо выбираешься только по делам». «Не люблю других людей», быстро ответил парень и включил зажигание. «Да ладно, что ты», не унималась девушка. «Ты так всю жизнь пропустишь, сидя в своей глуши. Давай я дам тебе свой номер, и как только ты перестанешь хандрить, то позвонишь мне. Мы с нашей компанией знаем кучу отличных мест в округе, выберемся на пикник». «Ты же умеешь играть на гитаре?» — спросила она, но на недоуменный взгляд парня указала глазами на его пальцы, мозоли. «Да, немного умею», — вновь коротко ответил он, и уже хотел уезжать, но девушка все еще стояла на порожке пикапа. «Вот, сыграешь нам, а там костер в ночи, немного алкоголя, может, растопит твою хандру». «Мне пора», — излишне резко ответил парень, надавив на газ, но, бросив последний взгляд на расстроившуюся девушку, все же решился. «Если что, обязательно тебе позвоню. Не тяни, амиго, мы вечно ждать не будем». Тут же повеселела она, озорно подмигнув блондину. Поездка по сельской местности ничем особым не запомнилась. Дорожные указатели, бесконечные поля и редкие жилые дома. Все было аккуратно, симметрично и почти как с обложки старых журналов про американскую мечту. Закурив вторую за сегодня сигарету, Джек Сильвер просто смотрел вперед, пока не доехал до нужного ему поворота. Его ранчо было в порядке, дроны внимательно следили за стадом, сигнализация была не тронута, а скот сыт и здоров. Прямо мечта любого мальчика из Техаса, только реализованная в Аргентине. Загнав пикап в амбар, он быстро разгрузил покупки и вошел в дом. Здесь было пусто. Спать пока не хотелось, а поэтому, взяв пиво и гитару, Джек устроился на крыльце, включил комбиусилитель и взял пару нот. Дав волю пальцам, он размышлял, почти не следя за тем, что играет, больше импровизируя.